полноту ритуального всеединства символизировал водный поток, все частицы которого, захваченные общим движением, свободно взаимодействуют между собой. Но идея единой телесности бытия, акцент на сопереживании со всем сущим в бесконечном потоке жизни, не мешали древним китайцам сводить реальность к знакам, структурам жизненного ритма, искать в бытии человека, общества и космоса универсальные количественные и периодические законы. В культуре воюющих царств мы действительно наблюдаем контрастное, по видимости, даже не образующее стилистического единства сочетание формалистической условности и лирической экспрессии. Это сочетание отличает литературу той эпохи, характеризующуюся неразвитостью повествовательных жанров, лирической прерывностью в композиции и стиле, и вместе с тем тяготением к формальному упорядочиванию текста, начиная с абстрактной последовательности хроники и монотонности каталогизирующего перечисления и кончая организацией изложения по образцу математической структуры. Страница 168. Чистая знаковость и чистый динамизм жизни по-своему соседствуют на популярных в эпоху воюющих царств изображениях массовых батальных сцен или сцен охоты. В теснящихся на них и до крайности схематично обозначенных человечках уже чудится признак деспотии муравейника, превращающий насилие и священные действия, как это имело место в архаической культуре, в формальную процедуру. Но фигурки схвачены в динамичных, напряженных позах и разбросаны в живом, игнорирующем законы симметрии беспорядки. Нечто подобное можно наблюдать и в трансформации ритуальных бронзовых сосудов. Они теряют стройность форм, расплываются, обрастая декоративными деталями, и их пышный облик словно являет образ прихотливого и чувственного желания. То же и в музыке. Древняя ритуальная музыка перестала прельщать слушателей, свелась к отвлеченной схеме, хотя и это примечательный факт осталось эталоном. В обиход же вошли музыкальные формы, считавшиеся тогдашними моралистами развратными. Подобные контрасты — приметы эпохи глубоких и резких перемен, когда прежние святыни перестали удовлетворять духовным запросам времени, а формы культуры, словно вергнутые в состояние свободного падения, обнажали образ человека, свободного от догм и стихийно ищущего опору в простейших и очевиднейших данных знаний и опыта, математически абстрактной упорядоченности и пьянящей силе желания. Страница 168. Конфуций и раннее конфуцианство. Природа ритуального действия была главным предметом размышлений первого китайского мудреца Конфуция, или по-китайски Кун Фу Цзы, жившего с около 551 по 479 года до нашей эры. Учение Конфуция стало первой сознательной попыткой совместить моральные усилия и жизненную непосредственность, по-новому осмыслив категорию ритуала. Уроженец небольшого царства Лу, расположенного недалеко от Чжоуской столицы, Конфуций принадлежал по своему образованию и мировоззрению к среде так называемых жу, знатоков обрядов, календаря и исторических преданий. Одним словом, профессиональных книжников, пользовавшихся особенно большим влиянием при дворах правителей центральных царств. Страница 169. Конфуций свято верил в неприходящую ценность чжоуской культуры и считал последнюю единственным средством, способным избавить мир от смуты. Он пытался возродить былые порядки чжоусцев, служил при дворе правителя родного удела, затем долго странствовал, пытаясь осуществить свои идеи, и в конце концов вернулся на родину, посвятив последние годы жизни многочисленным ученикам и редактированию старинных книг. Себя Конфуций скромно называл любителем древности, который излагает, а не сочиняет. Но он придал понятиям и идеалам, имевшим в его время сугубо сословный характер, гораздо более широкое социальное значение. Конфуций рассматривал человеческую жизнь, или, можно сказать, жизнь, достойную человека, как постоянный и вечно незавершенный процесс учения и воспитания. А нормы чжоуской традиции должны были, по его мысли, служить образцом, на который следовало опираться в учении. Конфуций сам прославился в первую очередь как учитель, требуя от своих учеников широкой образованности и не отрицая пользы изучения различных искусств, к Конфуций впервые и со всей отчетливостью поставил вопрос о нравственных основаниях знания. Смысл учения заключался по Конфуцию в исправлении имен Джен Мин, под которым понималось согласование прав и обязанностей человека с нормами традиции.